Глава 46. Ловушка императора. Часть 1. Теперь у меня был еще один родственник. Обезьянка по прозвищу Панда. Фраза «родственник демона» звучит так, будто Блобси и Панда — это какие-то большие, плохие, злые монстры, сражающиеся за меня. Но все, что они могут на деле, — это лишь быть милыми. Тем не менее, это не значит, что они бесполезны. Блобси существенно помогала мне со стиркой, уборкой и избавлением от улик. Я уверена, что у Панды тоже есть какая-нибудь полезная способность. Эй, Панда, что ты можешь? А? В ответ он протянул мне маленький банан. Бананы? Ну, полагаю, бананы тоже важны. Эти двое снова принялись чавкать фруктами. Ну, неважно. Даже если бы они обладали в 100 раз большей боевой силой, я все равно не стала бы их бросать в бой. Я уничтожила и воскресила 4 из 99 саженцев этого мира. Для меня это были только первые шаги. Для паразитической человеческой расы это была беспрецедентная катастрофа. Сбор маны корпорации, должно быть, застопорился. Теперь они, вероятно, станут еще более осторожными, чтобы игроки, их источники денег и бесплатной рабочей силы ничего не заподозрили. В любом случае, я понятия не имею, что они задумали. В конце концов, единственное, что я могу сейчас делать, это продолжать свой квест, сохраняя бдительность. Шеди, раса девочка-кролик, младший архидемон, уровень 5. Демон-кролик Лапласа, изощренный обманщик и чтец человеческих судеб. Очки магии – 22 300 из 25 400. Общая боевая сила – 24 800 из 27 900. Уникальный навык искажения причинности. Киберманипуляция. Поглощение. Материализация. Расовый навык страх. Форма тумана. Простая идентификация. Человеческая форма. Чудесная. Подпространственный инвентарь. Мои очки магии перевалили за 25 тысяч, а боевая сила приближалась к 30. Не сравнить с тем диким кроликом, который я была, когда только начинала. Теперь я наравне с драконом. Необходимость постоянно становиться сильнее была настоящей мукой, но у меня не было другого выбора. Если я перестану наращивать силу, секретные бета-тестеры вмиг меня догонят. Ала! Бонг! Ладно, ладно, Панда. В самом деле, откуда ты берешь эти бананы? Мировое древо и саженцы были краеугольными камнями, поддерживающими Игдрасию. Добываемая из них мана была неотъемлемой частью жизни человеческой расы, а также основой процветания человечества. Благодаря мане человечество могло производить высококачественное оружие, отпугивающие монстров барьеры и крупнокалиберные магические пушки дальнего действия. Одна такая пушка была способна с легкостью убить молодого дракона, монстра с более чем 10-тысячной боевой силой. Правда, для настолько мощного оружия требовалось прямое подключение к саженцу. Еще оно потребляло огромное количество маны, и нужно было несколько человек для управления. Оружие было не единственной вещью, которую люди получили благодаря мане. С помощью крайне высокой температуры магического пламени производили технически чистое железо и другие металлы, которые служили важнейшими материалами для изготовления высококачественных промышленных товаров. Заклинания использовались для укрепления строений. Люди даже недавно открыли секрет строительства высотных зданий. Более непосредственное отношение к жизни простого человека имело защиту от воздействия климата, которую давали саженцы. Человечеству больше не нужно было бороться с самой природой, чтобы просто жить. Пища и так быстро росла на землях, изобилующих маной, но еще быстрее, когда подвергалась дальнейшему впрыскиванию маны. Люди не знали, что такое голод. Магические печи устранили потребность в древесине и угле, а с появлением магических инструментов вода стала практически нескончаемой. Благодаря технологиям и промышленному оборудованию, дарованными Богом, люди развили транспорт и создали скоростные поезда и дирижабли. Область влияния человечества расширялась, постепенно охватывая весь мир. Но теперь 4 таких саженца были уничтожены один за другим. Несмотря на потерю благословения маны, люди до сих пор цеплялись за свои земли. Они отчаянно пытались подняться на ноги. Но с остановкой железной дороги и, соответственно, прекращением оборота предметов роскоши, первыми ушли богатые дворяне и купцы. страны были опустошены. Некоторые люди прибегали к грабежам только ради того, чтобы выжить, что породило поток беженцев. Ходили слухи, что это все план демона по уничтожению мира. Тем не менее, учитывая, что остальная часть мира все еще имела возможность принимать беженцев, люди, живущие далеко от места происшествия, не были встревожены. Они лишь ужесточили меры безопасности. Они не воспринимали это как кризис. Как бы там ни было, страны по всему миру пытались поймать зверодевушку-кролика. Они называли ее пушистым кроликом, прозвище, которое когда-то распространилось от авантюристов, которая якобы стояла за всем этим. С этой целью они воспользовались помощью авантюристов и храма, чтобы устроить ей ловушку. Империя Тоус, большая страна на центральном континенте, не была исключением. Черт бы побрал эту Шедди. О чем она только думает? В своем кабинете молодой император Тизлар фон Тоус раздраженно бормотал. Его глаза просматривали газеты со всего мира, доставленные задержкой всего в один день благодаря дирижаблям. Люди из его страны подняли большой шум, когда услышали, что он назначил награду в 5000 больших золотых монет за одного зверочеловека. Он заткнул им рот, аргументируя тем, что платил из своего личного кармана. Учитывая, насколько щедрой была награда, он ожидал, что информация о ней немедленно хлынет в империю. Однако, несмотря на то, что не было ни единого следа использования Шедди дирижаблей, она все равно появлялась по всему миру из ниоткуда, практически насмехаясь над разведывательной сетью империи. Его пожилой дворецкий, человек, присматривающий за ним с самого детства, готовил ему чай. Он отчитал Тиза с легким вздохом. «Юноша, ваше лицо не соответствует вашим словам». «Ты правда так думаешь?» Несмотря на раздражение, Тиз слегка улыбнулся. Он выглядел так, будто наткнулся на что-то забавное. До тех пор, пока процветание его империи и граждан не было под угрозой, Тизу было абсолютно все равно, какая беда обрушится на другие страны. Он не считал, что девушка, стоящая за этими злодеяниями, была врагом мира. Для него Шедди была его собственностью, его игрушкой. Салия де Лэнс, предводительница личных телохранителей Тиза и имперский рыцарь, в ярости стиснула зубы, глядя на его улыбку. Подлая зверодевушка-кролик украла внимание ее любимого лорда. Возможно, он подумывал взять девушку в качестве своего питомца, но Силия поклялась, что как только представится такая возможность, она убьет ее собственными руками. «Однако нет никакой гарантии, что зверодевушка-кролик действительно Шедди. По рассказам очевидцев, она выглядела как подросток 14-15 лет. Мы должны быть готовы к тому, что они обе разные люди. Вместе с тем, я не думаю, что есть какая-то другая белая зверодевушка-кролик». «Ага. Так как же нам устроить ловушку?» «Похоже, она избегает центрального континента. По крайней мере, ее будет нелегко заманить в эту страну, потому что она знает, что здесь находитесь вы, юноша». «Я же сказал тебе, прекрати уже называть меня юношей». Тиз откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и слегка нахмурился. Он уставился на старого дворецкого. «Так какой у тебя план, дедуля?» «Это не совсем план как таковой. Тем, кто пришел к выводу, что она избегает центрального континента, был ученый храма. И он просил у вас аудиенции. И она назначила ее на вторую половину дня». Показавшийся ученый оказался ровесником Тиза. Он представился Мейсоном. Молодые служанки, стоявшие у стен, тут же начали хихикать и визжать, едва завидев его. Он был высок, с короткими аккуратными темно-каштановыми волосами, тонкими чертами лица и аурой спокойствия. В то же время его глаза сверкали свирепостью акулы. Если бы его увидели игроки, они могли бы подумать, что он опытный бизнесмен, прибывший из какой-нибудь крупной корпорации Земли, а не просто обычный ученый храма. «Для меня большая честь получить аудиенцию, Ваше Величество». «Хватит приветствий, говори». Мейсон, помедлив мгновение, кивнул. «Тогда я начну». Он был исследователем в области человеческой психологии и статистики. Он утверждал, что рассчитывал вероятные страны, на которые зверодевушка-кролик может напасть в следующий раз, основываясь на местах, в которых она появлялась, их порядке, пути ее движения, время между атаками и других данных. «Мы обнаружили три страны, которые, скорее всего, станут целями. На вершине списка находится одна маленькая страна. Мы смиренно просим полного сотрудничества Империи Тоус, чтобы установить там ловушку для кроликов.